Глава 27. Бой был окончен. Он кончился так быстро, что они еще не успели как следует это осознать. Рез пощупал рукой поблескивающий металлом пульт управления, убеждаясь, что ему не чудится. Остальные бродили по отсеку, заглядывали в перископы, увлеченно рассматривали диковинную аппаратуру. Язон еле держался на ногах, но не показывал виду. Открыв пилотскую аптечку, он нашел стимулирующее средство. Три золотистые пилюльки прогнали усталость и развеяли туман в голове. «Внимание!» — крикнул он. «Борьба еще не окончена. Они постараются отбить корабль, так что мы должны быть наготове. Пусть кто-нибудь из ваших техников хорошенько изучит все пульты и отыщет кнопки от люков. Все люки до одного должны быть надежно закрыты. Если понадобится, пошлите людей, чтобы проверили. Включите видеодатчики на круговой обзор, чтобы никто не мог подойти к кораблю. Поставьте человека к двигателям, а то они могут отрезать меня от них, если прорвутся туда. И не мешало бы тщательно осмотреть отсек за отсеком, вдруг мы не одни на корабле». Каждому нашлось дело, и люди сразу оживились. Рез распределил обязанности, и Зон остался стоять около пульта, поближе к тумблеру топливного насоса. «Да, борьба еще не кончилась». «Транспортер!» — крикнул Рез. «Ползет потихоньку!» «Рвануть его!» — спросил член отряда, дежуривший у гашеток. «Погоди, посмотрим, кто это», — сказал Язон. «Если те, которых я вызвал, пусть проезжают». Стрелок следил в прицел за приближающимся транспортером. «Водитель? Три пассажира». Язон подождал, пока развеялись последние сомнения. «Это они!» — сказал он. «Стань около люка, Рез, впускай по одному и сразу отбирай пистолеты. И все остальное снаряжение тоже. Любая штука может оказаться оружием, особенно внимательно смотрите Брутча. Худой такой, лицо как топор, чтобы у него ничего не осталось. Он у них специалист по оружию и технике выживания. Водителя тоже захватите, остальным горожанам незачем знать, в каком состоянии наша оборона». Язон сидел как на иголках. Его рука лежала рядом с тумблером. Он знал, что никогда его не включат, но другие не должны об этом подозревать. Послышался топот, приглушенная брань, и в отсек втолкнули пленников. При виде их свирепых лиц Язон невольно сжал кулаки. «Пусть встанут около стенки», — сказал он Ресу, — «и не спускайте с них глаз, арбалетчикам быть наготове». Он смотрел на людей, которые когда-то были его друзьями, а теперь задыхались от ненависти к нему. Мета, Керк, Брутча. Водителем оказался Скоп, тот самый, которого Керк представлял к нему охранником. Теперь роли поменялись, и Скоп был готов лопнуть от злости. «Слушайте внимательно», — заговорил наконец Язон, — «потому что от этого зависит ваша жизнь. Стойте у стены и не пытайтесь приблизиться ко мне даже на дюйм. Кто не подчинится, будет убит на месте. Будь я один, вы, конечно, не дали бы мне даже нажать на тумблер. Но я не один. У вас рефлексы и мышцы настоящих пирян, но и у арбалетчиков не хуже. Так что лучше не рискуйте. Все равно ничего не выйдет, кроме самоубийства. Я говорю это вам для вашего же блага. Чтобы можно было разговаривать спокойно, без риска, что кто-нибудь из вас сорвется и будет убит. У вас нет другого выхода. Вам придется выслушать все, что я скажу. Вам отсюда не уйти, и убить меня не удастся. Война окончена». «Все потеряно! Это ты виноват! Ты предатель!» — прохрипела Мета. «И то, и другое верно», — мягко возразил Язон. «Я не предатель. Я соблюдаю верность всем людям этой планеты. Живут ли они внутри периметра или за его пределами. Вы не можете сказать, что я кому-то отдавал предпочтение. И кроме того, вы ничего не потеряли. Если хотите знать, вы выиграли. Война с планетой выиграна вами. Потрудитесь только дослушать меня до конца». Он повернулся к Ресу, который недовольно нахмурился. «И ваши люди, Рес, тоже выиграли, поверьте мне. Это конец войны с городом. У вас будут лекарства, будет контакт с внешним миром. Все, о чем вы мечтали». «Может быть, мои слова покажутся тебе циничными», — сказал Рес. «Но ты сулишь райскую жизнь обеим сторонам. Трудновато будет осуществить такое обещание, если учесть наши прямо противоположные интересы». «Спасибо, ты попал в самую точку», — сказал Язон. «Проблема будет решена так, чтобы никто не оставался в накладе. Мир между городом и фермами — конец вашей бессмысленной войне. мир между людьми и пирянскими организмами, ведь с этого конфликта все пошло». «Он рехнулся», — сказал Керк. «Возможно. Выслушайте, потом судите». «Начну с истории, потому что корни проблемы и ее разрешение связаны с прошлым. Когда поселенцы 300 лет назад высадились на Пирре, они не заметили одной очень важной черты, которая отличает его от всех других планет галактики. И трудно их корить, у них и без того хватало забот. Все, кроме разве тяготения, было для них непривычно. Все не похоже на искусственный климат индустриальной планеты, с которой они прилетели. Штормы, вулканы, наводнения, землетрясения. От всего этого немудрено свихнуться. Наверное, со многими так и случилось. Еще им без конца досаждали звери и насекомые. Такие непохожие на безобидную фауну в заповедниках, к которой они привыкли.